Поход по устройству складов. На западе по капле свет истек. Браунинг. Спешные сборы. Начало санного похода. Восхождение на барьер. Закладка лагерей. Возвращение партии с пони. Возвращение партии с собаками. Вести с Терра-Новы. Экспедиция Амундсена. Перевозка припасов в лагеря угловой и безопасный. Расколовшийся лед. Стоянка на мысе Хат. Январь-март 1911 года. Скотт, Уилсон, лейтенант Эванс, Боуэрс, Отс, Мирс, Аткинсон, Черри Гаррард, Гран, Кеохейн, Крин, Форд, Дмитрий. 24 января 1911 года эти 13 человек стартовали с мыса Эванс. Читатель с богатым воображением, возможно, полагает, что они были эдакими силачами, неделями или даже месяцами готовились к предстоящим трудностям, спали не менее 9 часов в сутки, регулярно питались и ежедневно тренировались под наблюдением ученых. Увы, подобные представления очень далеки от действительности. В течение многих недель мы, не в силах раздеться, только в полночь валились на койку и были счастливы, если удавалось проспать до 5 часов утра. Ели мы, когда придется, работали же сверх всяких сил. Стоило кому-нибудь присесть на ящик с багажом, как он немедленно засыпал. Мы и лагерь покинули в спешке, граничащей с паникой. К югу от нас, где можно было пройти на барьер, таяние, ветры и течения ослабили лед. Он бы не выдержал веса пони. Впереди и справа и вовсе простиралась чистая вода. Оставалось одно — вести лошадей через лавы на отроге Эребуса в юго-восточном направлении, а затем по крутому галечному склону спуститься на уцелевший припай. Кстати, на следующий день после того, как мы пересекли этот участок, припай исчез. В последние 2 дня дел было по горло. Поспешно укладывали провиант, нагружали сани, писали письма, отбирали и пригоняли по себе одежду. Скотт с помощью Боуэрса составлял списки всего необходимого для следующего года пребывания в Антарктике. Их следовало передать на корабль, а оттуда – поставщикам. Отс развешивал корм для пони на время похода, сортировал упряжь и вообще командовал весьма беспокойными лошадьми. Много споров вызывало сопоставление ценности пары носков и эквивалентного ей по весу количества табака. Ибо помимо насильных вещей, что были на теле, каждому разрешалось иметь не более 5 килограммов личного багажа. В него входили ночные сапоги, ночные носки, запасная пара дневных носков, рубашка, трубка и табак, блокнот для ведения дневника и карандаш, запасной вязаный шлем, запасные шерстяные варежки, шкатулка с пуговицами, иголками, штопальными иглами, бумажными и шерстяными нитками, запасная пара финеско. Примечание переводчика. Финеско – мягкая меховая обувь, утеплялась специальной сухой травой – синеграсом, которая, кроме того, хорошо впитывает пот. В те времена широко использовалась в полярных экспедициях. Конец примечания. Большие английские булавки, заменявшие прищепки для сушки носков. По желанию, маленькая книга. Из всех воспоминаний, связанных с днем отъезда, глубже всего в память врезался образ Боэрса, запыхавшегося, разгоряченного, сильно страдающего от боли в колене. Он ударился им о скалу, когда его потащил за собой его крупный жеребец по кличке Дядя Билл, в тот момент неуправляемый. Боэрс остался в лагере, чтобы дать последние указания о хранении ящиков с багажом и провизией. А когда опустился нам вдогонку, фактически заблудился в незнакомой еще тогда местности. Всю свою одежду он надел на себя, чтобы не перегружать пони. Ногу он расшиб так сильно, что несколько дней ходил ко мне на перевязку, не желая обращаться к врачам. А вдруг они запретят ему участвовать в походе? Трое суток он глаз не смыкал. В эту первую ночь, 24 января, мы поставили лагерь. Получился он неприглядным, недалеко от мыса Хат. Начало санного перехода не обошлось без происшествий. Стартовав с одними пони, мы добрались до ледникового языка, около которого открытая вода подпирала уцелевший лед. А Терра-Нова вышла из залива, перегнала нас и бросила якорь у конца ледникового языка. Он был испещрен многочисленными, хотя и мелкими трещинами и ямами. Переправлять через них пони было трудно, но все же мы благополучно перетащили их и провели к судну, с которого в это время сгружали собак, сани и упряжь. Затем мы перекусили на борту. К югу от языка морской лед разрывала большая полынья. Пришлось несколько часов на руках тянуть сани в тыльной части языка, пока не был найден выход на твердый лед. Потом последовали мы с пони. Если лошадь провалится в такую яму, я сяду и разревусь, сообщил отец. Не прошло и трех минут, как мой пони, увяз в каше снежуры и обломков льда, только голова и передние ноги еще торчали наружу, под которой скрывалась трещина в морском льду, явно готовая в любую минуту расшириться. Мы обвязали пони веревками и вытащили его. Бедняга Гац! Ему на роду было написано утонуть, но через час он, по-видимому, забыл о всех злоключениях и с обычным усердием тащил свой первый груз к мысу Хат. На следующий день мы перевозили грузы судна в лагере, который уже имел более аккуратный вид. Кое-что из припасов следовало доставить на край барьера, а пока мы перебрасывали их челночным способом, перевезя часть груза, возвращались за новой порцией. 26-го мы отправились на корабль за последней поклажей и, стоя на морском льду, попрощались со своими товарищами, вместе с которыми столько пережили, с Кемблом и пятерыми его спутниками, которым впоследствии выпали невероятные лишения, жизнерадостным Пеннеллом и всей судовой командой. Прежде чем расстаться, Скотт поблагодарил Пеннелла и его людей за их замечательную работу. Они работали, не щадя своих сил. Ни на одном корабле никогда не было лучшей команды. Немного грустно прощаться со всеми этими славными людьми, а также с Кемблом и его партией. Я от всего сердца надеюсь, что они преуспеют во всех своих смелых начинаниях, ибо их самоотверженность и высокий дух заслуживают награды. Да благословит их Бог! Четверым из участников похода по устройству складов было суждено больше никогда не увидеть этих людей. А Пеннелл, капитан третьего ранга на Куин Мэри, погиб в ютландском бою. Примечание переводчика. Линейный крейсер Куин Мэри из состава эскадры контр-адмирала Битти взорвался в артиллерийском бою в ютландском сражении с немецким флотом 31 мая 1916 года. Причем среди нескольких спасшихся не оказалось ни одного офицера. Конец примечания. 2 дня спустя, 28 января, мы начали перевозить грузы на барьер. В общей сложности за все это время мы проделали челночным способом около 150 километров. С корабля, стоящего у ледникового языка, к лагерю у мыса Хат, а оттуда вверх. Эти первые дни санных поездок были восхитительны. Можно себе представить, какие воспоминания они будили в Скотте и Уилсоне, если даже нам, никогда ранее здесь не бывавшим, многие неоднократно описанные достопримечательности местности казались едва ли не старыми друзьями. Пока мы продвигались по замерзшему морю, наше внимание привлекала каждая тюленья лунка и каждое скопление снега, обточенное порывами ветра, вызывало удивление. За кратером Эребуса показался пик Террора. Над нами, пока мы шли по маршруту, нависали скала Касл и склон Денджер. Обогнув выступ полуострова, мы увидели впереди маленький изрезанный мыс Хат, а на нем крест в память Винса. Все осталось без изменений. Вот старая хижина экспедиции «Дискавери», залив, в котором стоял корабль, из плена которого он чудом вырвался в самый последний момент – но лишь для того, чтобы сесть на мель у самого мыса, где на дне по сей день лежат, сверкая в лучах вечернего солнца, несколько пустых консервных банок с Discovery, а за заливом высятся известные нам по литературе горы Observation и Crater, разделенные ущельем Гэп, по которому гуляет ветер. Знаменитый ветер с мыса Хат, который, конечно, дует и сейчас, когда мы идем. С тех пор над этими местами пронеслось несколько сот метели, а тут все как прежде. Все так же торчат, воткнутые феррором поперек висячих ледников, маленькие рейки для определения скорости их движения. На склонах, кто бы подумал, отчетливо выделяются следы. В начале похода пони везли по 400 килограммов груза каждый. Везли, казалось, без особого напряжения. И тем не менее, двое из них вскоре захромали. Мы, естественно, встревожились, но отдых все поправил. Скорее всего, мы их перегрузили, хотя шли они по твердому насту. Морской лед около мыса Хат и холма Observation был уже очень ненадежен. Обладай мы в ту пору нашими теперешними познаниями и опытом передвижения по такому льду, мы бы, наверное, спали на нем не так спокойно. Партиям, направляющимся летом к мысу Хат или в его тыл, следует в пути держаться подальше и от него, и от мыса Армитедж. Но мы ведь спешили доставить все необходимое на барьер, и там, в безопасности, насколько можно было судить, заложить большой склад. Участок морского льда между мысом Армитедж и мысом Прам покрывали высокие ледяные валы сжатия, созданные давлением, которое оказывал при движении барьер. Кое-где в промоинах между ними резвились многочисленные тюлени. Судя по высоте валов и толщине вскрывающегося льда, ледяной покров южнее мыса Хат был не моложе 2 лет. Хорошо помню тот день, когда мы доставили на барьер первую очередь грузов. Мне кажется, все были немного взволнованы. Впервые ступить на барьер. Это ли для нас не событие? И потом, что здесь за поверхность? И как насчет этих дьявольских трещин, о которых мы столько читали? Во главе партии шел Скотт, и сколько хватал глаз, нас окружал все тот же ровный морской лед. И вдруг Скотт очутился над нами. Настолько незаметно он вступил на полого поднимающийся снежный надув у барьера. «Еще минута!» И наши лошади с санями также пересекли приливную трещину, и вот уже шагают по мягкому податливому снегу, так не похожему на твердый ледяной покров замерзшего моря, где мы только что шли. Восхождение на барьер оказалось очень прозаичным и спокойным. Но барьер был полон подвохов –